Глава 11. Решительный бой. Со вздутыми за спинными мешками все трое медленно поднимались прямо по вертикали поверхности океана. А ведь нам, хлопцы, пожалуй, время поворачивать на горизонталь и прямо на ост к подлодке, сказал Скворечня, взглянув на глубомер. Глубина 150 метров, как раз на уровне подводного дока. А ну, вправо на борт. Стоп! — закричал он вдруг, прерывая маневр и показывая рукой на запад, вверх и вправо от себя. Что это еще такое? Метрах в 10 над ними и в 50 метрах вправо на северо-запад, в сине-зеленых сумерках, вот, медленно скользила огромная черная тень. На ее спине можно было заметить какие-то большие цилиндрические наросты с короткими вертикальными стволами. Тень двигалась как будто без усилий, прямая, жесткая, закругленная с заднего конца и заостренная спереди, как нос корабля. А вот к Зюиду еще одна. Вон, тоже в 50 метрах, удивленно сказал Павлик, показывая влево от первой тени. Что бы это могло быть? Да, вижу, подтвердил Марат. Подлодки! Взволнованно крикнул вдруг Скворечня. Будь я проклят, если это не подлодки. О чем вы говорите, товарищ Скворечня? Послышался голос старшего лейтенанта. Какие подлодки? — Ничего не понимаю, товарищ старший лейтенант, — ответил Скворечня. — Две подлодки на траверсе пещеры направляются на самом малом ходу к острову. Соблюдает интервал 100 метров. Плывем на Зюит, чтобы осмотреть получше. — Сообщайте, что увидите, — приказал старший лейтенант. — Даю сигнал тревоги. Включаю все готовые ультразвуковые прожекторы. Скворечня запустил винт и на 0.3 устремился влево впереди и вдоль фронта неизвестных подлодок. Марат и Павлик последовали за ним. Пройдя 100 метров дальше от второй подлодки, Скворечня донес. — Товарищ старший лейтенант, третья к Зюиду, интервал 125 метров, идут строем фронта. — Слышу, третья к Зюиду, — ответил старший лейтенант. — На экране видны 6 силуэтов. Носовой прожектор номер 138 еще не работает. В его секторе между 5-м и 6-м силуэтом большой перерыв. Имейте в виду, верхний угловой, 142-й, сейчас корректирует лейтенант Кравцов. Продолжайте осматривать фронт. — Есть осматривать фронт. — Вижу 4-ю. К Зюиду. Интервал 150 метров. Продолжаю тихо идти к острову. Идем дальше на Зюит. 300 метров. 500 метров. Больше подлодок не обнаружено. Товарищ старший лейтенант, слушаю. Мы заметили 4 подлодки к Зюиду от первой. Видите ли вы нас? Вижу. На каком мы расстоянии от пещеры? 15 километров. Разрешите подняться над подлодками и осмотреть к норду от первой. В этом направлении работают все ультразвуковые прожекторы. Там идут еще 3 подлодки с теми же интервалами. На поверхности видны силуэты 3 кораблей, по-видимому, эсминцы. Говорит капитан пионера, товарищ Скворечня, поднимитесь все троем над подлодками. Следуйте за ними и наблюдайте. Голос старшего лейтенанта прервал капитана. Товарищ капитан, профессор лорд Кипанидзе сообщает, что лейтенант Кравцов исчез из сектора 142 и на вызовы не отвечает. Один раз донеслось что-то неразборчивое, и все. Под шлемами прозвучал голос капитана. Включить все действующие ультразвуковые прожекторы. Не видно? Может быть, он в пятне сектора 88? Старший лейтенант тотчас же взволнованно крикнул. Вот он! Из этого пятна вырвался. опять исчез в нем. Он не один. Он не один, Николай Борисович. Он с кем-то схватился. Видел, — ответил встревоженный голос капитана. Опять появились в секторе 89, — продолжал старший лейтенант. Опять скрылись в секторе 88. Лейтенант борется с кем-то. С кем? Товарищ Скворешня, — резко прозвучала команда капитана. Есть, товарищ командир. Прекратить наблюдение за подлодками. Немедленно, на 10/10, спешите на помощь лейтенанту Кравцову. Расстояние от пещеры 20 километров. Глубина 70 метров. Направление вест-норд-вест. На лейтенанта произведено нападение. Скорее, скорее. Следуйте нашим указаниям в пути. Есть на помощь лейтенанту. Взволнованно рявкнул Скворешня и, запуская на полный ход свой винт, отдал команду. Гасить фонари. Марат, ко мне, догоняй. Павлик, держись от нас на дистанции в 50 метров. В драку не суйся. В густых темно-зеленых сумерках вот три тени с головокружительной быстротой понеслись на вест-норд-вест. Лейтенант Кравцов готовился сдать вахту старшему лейтенанту. Капитан в дальнем углу центрального поста управления слушал зоолога. «Нельзя ли, Николай Борисович, — говорил ученый, — кого-нибудь отрядить для корректирования верхнего углового прожектора 142? Марата нет, Павлик с ним ушел. А из наших радистов посылать кого-нибудь просто жалко. Работы уйма, торопимся страшно. Даже носовой прожектор 88 еще не готов. Что-то не ладится с ним. Дайте кого-нибудь. А, всего минут на 20-30. Пустяковое дело, а? Зоолог умоляюще смотрел на капитана. Он пришел в центральный пост прямо с работы, руки у него были черны, борода далеко не в порядке, но ему, по-видимому, было совсем не до туалета. Капитан пожал плечами. — Кого же вам дать, Арсен Давидович? И без того три человека вышли из строя. И среди них такие работники, как Скворешний и Марат. Ни одна бригада не даст из своего состава. Власть применять не хочется. — Но что же нам делать? — воскликнул зоолог. — Хоть самому отправляйся. Лейтенант уже сдал вахту и направлялся к выходу. Но при последних словах ученого он вдруг остановился, мгновение постоял в нерешительности и повернулся к капитану. «Товарищ командир», — тихо обратился он к нему, не поднимая глаз, как всегда теперь в разговоре с капитаном. «Товарищ командир, если разрешите, может быть, я мог бы помочь бригаде Арсена Давидовича?» Капитан и зоолог быстро посмотрели на лейтенанта, первый нерешительно, с сомнением, второй с внезапно загоревшейся радостной надеждой. «Не знаю, товарищ лейтенант, с обычной в последнее время сдержанностью в обращении с ним», — сказал капитан. «Достаточно ли вы оправились, чтобы можно было позволить вам выйти из-под лодки?» «Я чувствую себя вполне здоровым, товарищ командир», — поспешно ответил лейтенант. Капитан неопределенно покачал головой и, улыбнувшись, обратился к зоологу. «Что скажет врач? Только, пожалуйста, без личной заинтересованности». «Да нет же, Николай Борисович!» — с обидой в голосе, но с сияющим лицом воскликнул зоолог. «Никаких медицинских противопоказаний нет. Это будет всего лишь простая подводная прогулка. Она будет даже полезна лейтенанту». «Ну что ж, тогда я не возражаю. Александр Леонидович, оформите пропуск лейтенанту». «Спасибо, товарищ командир!» — с легкой краской на лице поблагодарил лейтенант капитана. Через 10 минут, получив инструкцию зоолога, лейтенант, одетый в скафандр, вышел из-под лодки и, запустив винт, быстро направился на северо-северо-запад, в тот сектор океана, против пещеры, который захватывал ультразвуковой прожектор 142. Перед сдачей этого прожектора из ремонта зоолог должен был настроить его на небольшую ясность и дальность, проверить способность отражения его лучей от движущихся объектов и проделать ряд других опытов. Лейтенант на 60-х хода плыл на глубине 70 метров. Было довольно светло, и фонаря своего он не зажигал. Настроение у лейтенанта было приподнятое, почти радостное. Капитан с ним сегодня разговаривал немного более тепло, чем обычно. Он улыбнулся в разговоре и даже доверил ему новую работу. Какой он прекрасный человек, капитан! И славный Арсен Давидович! Как им обоим был благодарен сейчас лейтенант! Нет, он, конечно, не забывает своей вины, своего преступления. Лейтенант тяжело вздохнул. И все же, как он благодарен, что они не презирают его, не дают ему чувствовать тяжесть его вины, продолжает относиться к нему по-товарищески. Волнение стиснуло горло лейтенанта, он с усилием проглотил слюну. Конечно, он ответит, он готов полностью ответить перед Родиной за свой проступок. Нет, не за проступок, а за преступление, тяжкое преступление. Но никто не попрекает его этим преступлением. Все отлично понимают, как ему тяжело, как он раскаивается в своем легкомыслии, беспечности. И все стараются в его присутствии даже не упоминать имени Горелого. И как всегда после несчастья с подлодкой, при одном лишь воспоминании об этом человеке, у лейтенанта перехватило дыхание и сжались кулаки. О, этот ненавистный человек! «Правее, правее, Юрий Павлович!» — послышался вдруг под шлемом голос зоолога. «На 2 метра выше. Кончается 20-й километр. Стоп! Ну вот, теперь 10 метров дальше. Так, 10 метров вправо, столько же влево, в кость кверху. Зажгите фонарь, погасите. Выключаю все соседние прожекторы, чтобы не искажали работу 142-го. Повторим маневры. Стоп. Повисите минутку неподвижно. Я подниму немного напряжения». Лейтенант остановил винт и, отрегулировав воздушный заспинный мешок, повис на месте, глядя бездумно в светло-зеленые сумерки перед собой. Вдали и вблизи проносились как тени то смутные, то четкие силуэты рыб, медуз, моллюсков. Неожиданно, почти на границе видимости, показалась сверху странная тень, длинная, прямая, суживающаяся сзади, но без характерных для плавающих рыб изгибов тела. Впереди тени ровное, немигающее светлое пятно, из пятна прямой световой луч. Сердце лейтенанта тревожно забилось. Что бы это могло быть? Акула? Огромный тунец? Нет, это не рыба. Тень быстро приближалась, наискось и вниз. Зажечь фонарь? Нет, не надо, лучше подождать. Темный силуэт скользнул на расстоянии 40 метров от лейтенанта и быстро вошел в глубину. «Человек!» — чуть не крикнул лейтенант. «Это человек в скафандре. В огромном скафандре нулевой номер. Кто это может быть? Скворешня? Но Скворешня на дне с Маратом. Кто же? Плывет правильно. Ноги вытянуты и сомкнуты, руки прижаты к бедрам. Кто-то из наших?» И вдруг все завертелось перед глазами лейтенанта. Кровь ударила в голову, затуманила мозг. С помутившимся сознанием, не думая, лейтенант запустил винт на 10/10 и ринулся вперед и вниз за загадочной тенью. «Юрий Павлович!» — раздался удивленный голос зоолога. «Куда же вы девались с экрана, Юрий Павлович?» «Да отвечайте же, Юрий Павлович!» «Юрий Павлович, что за черт? Телефон испортился, что ли?» — недоумевающе бормотал ученый. «С чего бы вдруг?» Лейтенант слышал эти призывы, как будто сквозь вату. Они не доходили до его сознания. Все его существо сосредоточилось теперь на одном лишь светящемся пятне, которое быстро приближалось... Делалось все ярче и светлее. Человек впереди плыл лишь на 0,4 хода. Еще мгновение, и палец лейтенанта нажал кнопку на щитке управления. Яркий луч ударил в шлем человека и осветил черты его лица. Лейтенант издал хриплый крик, крик ярости, смешанный со смертельной ненавистью. «Горелов!» Ослепленный светом фонаря, человек инстинктивно поднял руки к глазам, и в тот же момент с полного хода, словно пушечный снаряд, на него налетел лейтенант и сзади схватил его руки выше локтей. На одно лишь мгновение Горелов повернул к нему лицо, искаженное ужасом. В следующее же мгновение он согнул сзади сомкнутые ноги и с чудовищной силой ударил ими лейтенанта в живот. Защищенный скафандром, лейтенант не почувствовал боли, но одна из его рук сорвалась с руки Горелова, хотя другая продолжала крепко держать его. Противники очутились лицом к лицу. Молча, не спуская глаз друг с друга, они беспорядочно носились с продолжавшими работать винтами. Ужас на лице Горелова сменился пренебрежительной улыбкой. Он узнал врага, и тот, очевидно, показался ему нисколько не опасным. Лейтенант хрипло дышал, волосы его слиплись от пота, падали на глаза. Слабость, результат ранения, возвращалась и туманила мозг. Едва пробивались в сознание взволнованные голоса капитана и старшего лейтенанта, искавших его, и приказ, отданный капитаном Скворешни. Что делать? Как взять его? Винт. Остановить его винт, решил Кравцов. Сомкнув ноги и ступнями повернув на них рули, он бросился грудью на грудь Горелова и успел нажать кнопку от его щитка управления. Щиток открылся, крышка его отвалилась и повисла. Но тотчас же, прежде чем лейтенант успел дотронуться до знакомого рычажка, управляющего винтом, Горелова, рука Горелова перехватила руку лейтенанта, отбросила ее далеко в сторону, вернулась к щитку и поднялась над лейтенантом. В руке Горелова сверкнула освещенная лучами фонарей медная игла на длинном тонком проводе. «Смерть!» — мелькнула в голове лейтенанта. Не отпуская Горелова, лейтенант круто повернул рули, винт вынес его из-под руки врага, и, описав полукруг, лейтенант очутился за спиной Горелова. Но едва лишь он успел облегченно вздохнуть и выхватить из своего щитка управления иглу, как Горелов повернулся за ним, рванул и освободил руку из ослабевших пальцев лейтенанта. Словно сквозь туман лейтенант увидел блеск короткой желтой молнии, упавшей на грудь, и сейчас же, не успев даже вскрикнуть, он почувствовал, что его тело прожег словно огненный нож. Струя воды под давлением в несколько десятков тонн ворвалась сквозь раскрывшийся шов в скафандр и в один миг насквозь пробила грудь лейтенанта. Тело лейтенанта медленно перевернулось головой вниз, и с ярко горящим фонарем, швыряемое винтом из стороны в сторону, стало погружаться в черные глубины. Вложив иглу в щиток, Горелов еще смотрел вслед расплывающейся в темноте тени своего противника, когда два громовых удара обрушились на него. Два ярких луча пронзили его шлем, и обе руки оказались схваченными металлическими клещами. Опять испуг, а затем и ужас исказили лицо Горелова, когда он бросил взгляд направо и налево от себя. И вновь раздался крик изумления и ярости. «Горелов!» Этот крик явственно донесся теперь из неосвещенного сектора 88 в центральный пост управления подлодки. И сейчас же, после короткого молчания, Скворешни и Марат услышали резкую, отрывистую команду капитана: «Взять его и доставить на подлодку!» «Есть взять и доставить на подлодку!» — глухо сквозь стиснутые зубы ответил Скворешня. В то же мгновение Горелов рванулся всем корпусом влево, навалившись плечом на Скворешню, и ударом ноги далеко отбросил Марата в сторону. Его правая рука, словно освободившись из паутины, взлетела вверх, и огромный металлический кулак, как молот, обрушился на шлем Скворешни против его лица. Голова Скворешни качнулась в шлеме вперед, ударилась лбом о прозрачный металл, и все завертелось перед глазами гиганта. Рука, однако, продолжала держать руку Горелова, как в тисках. Но одновременно с ударом Горелов, подталкиваемый своим работающим винтом, перевалился вверх ногами через плечо Скворешни и вывернул ему руку назад. От невыносимой боли Скворешня зарычал и со стоном выпустил руку Горелова. Ловкость, казалось, одолела силу.